О, а я думал, ну, знаете, бесплатная юридическая помощь. Разве вы ее не предоставляете? Юноша вроде тебя твои родители наверняка захотят сами найти тебе адвоката. Родители? Ну да. Какой у них адрес? Я предпочел бы не сообщать об этом родителям. Понимаете, они не знают, где я. Им и так пришлось напереживаться из-за меня. Они зарегистрировали тебя как пропавшего? Да. Ну, то есть, я думаю, что они обращались в полицию. Я недавно столкнулся с моим крестным отцом, он мне так и сказал. А тебе не кажется, что они только обрадуются, узнав, где ты? Но Адриан стоял на своем. Его отвели в контору участка, чтобы официально предъявить ему обвинение, как Хьюго Херни. Выложи все из карманов на стол. Все, что при нем было, осмотрели и записали в учетную книгу. Ты должен расписаться вот здесь, чтобы, получая вещи назад, ты знал, что мы тебя не обобрали, — сказал Кантер. — О, Господи Боже! — Да я вам верю, — сказал Адриан, уже начавший получать удовольствие от происходящего. Если человек не может без подозрений верить свое имущество честному констеблю, куда же тогда катится мир? — Тоже верно. Однако подпись твоя все равно нужна. — Да, и еще одно, Адриан. — Что? — Ага, — сказал Кантер. — Стало быть, перед нами Адриан Хилли, так? А не Хьюго Херни. Черт, дерьмо, херня и содомское соитие. Сержант Кантер держал в руке Антигону Ануя. На форзаце ее значилось имя Адриана. Умный паренек, а попался на такой простой трюк, неодобрительно произнес Хантер. Видишь ли, в чем фокус? В списке пропавших Хьюго Херни не значится. Однако готов поспорить, в нем отыщется Адриан Хилли. Часть вторая. В коридоре зазвонил колокол, захлопали двери, послышались сердитые голоса. — Поосторожнее, Ашкрофт. Услышу от вас еще хоть слог, и вы попадете в рапорт. — А что я сделал-то? Адриан закрыл глаза и попытался сосредоточиться на письме. — Ну вот, я вас предупреждал. На неделю лишаетесь привилегий. Адриан взял лист бумаги, разгладил его на поверхности стола. За окном порывами дул ветер. Небо потемнело, приобретя серо-стальной оттенок. Скоро пойдет снег. — Пожалуйста, мистер Аннендейл, можно я схожу в библиотеку за книгой, если поторопитесь? Адриан взял ручку и начал писать. 13 февраля 1978-го. Дорогой Гай, я уже давно набираюсь храбрости, чтобы написать тебе. А вчера увидел тебя в сходстве, и это, наконец, подтолкнуло меня к действию. Ты был великолепен, как и всегда. Мне очень понравились обе роли, хотя добрый Шелфорд сильнее напомнил мне Гая, которого я знал. Сцена на балконе. Не знаю, известно ли тебе, что со мной приключилось. У меня такое чувство, будто ты думаешь, что я улизнул с твоими деньгами, хотя, возможно, правда тебе известна. Дело в том, что после встречи с твоим другом Заком меня арестовала полиция, которая нашла на мне твой, предназначенный для того, чтобы отпраздновать завершение съемок, кокаин, если помнишь, ты тогда заканчивал «Красную крышу». Кстати, тебе будет приятно узнать, что Зак не взял с тебя лишнего. Добыча полиции описывалась в суде как 7 граммов чистейшего, какой только встречается в Англии, снежка. Возможно, тебя мучит чувство вины за то, что ты невольно втянул меня в эту историю, если так рад избавить тебя от этого бремени. Обращались со мной хорошо. Никто не давил на меня, требуя назвать имена. Мои старики согнали в суд свидетелей, дававших показания о моем моральном облике, крестных родителей, епископов, генералов, даже директора моей прежней школы, представляешь? Плюс отряд хорошо вооруженных и очень опасных адвокатов. Какие шансы оставались у мировых судей? Только собрав воедино всю свою гордость и самообладание, они осмелились дать мне хотя бы испытательный срок. По-моему, одного из них так ошеломило мое спокойное чувство собственного достоинства и круглоокая невинность, что он оказался на волосок от того, чтобы выдвинуть меня в кандидата на какую-нибудь правительственную награду. После этого ко мне приставили в Страуде репетитора, я сдал экзамены и теперь коротаю время, преподавая в Норфольдской приготовительной школе, чтобы затем отправиться в Кембридж, в колледж Святого Матфея. Я не то чтобы браконьер, обратившийся в егерь, но, возможно, раб, ставший работорговцем. Что-то в этом роде. Мальчик, ставший мужчиной. Так я полагаю. Мое имя, как ты, вероятно, уже знаешь, настолько далеко от Хьюга Херни, насколько одно имя может отойти от другого, не свалившись от усталости с ног, однако я не буду досаждать им тебе. Я просто хотел пожелать тебе благополучия и поблагодарить за месяц-другой веселья и забав, ни с чем не сравнимых. Надеюсь, ты проявляешь о своих ноздрях заботу не меньшую, чем проявлял о вечно твоем Хьюго Херни.